Владимир Третчиков. Годы жизни 1913-2006. Владимир Григорьевич Третчиков родился 13 декабря 1913 года в Петропавловске-Камчатском в большой крестьянской семье. Ему было 5 лет, когда родители, спасаясь от революционных преобразований, увезли сына в Китай. Как и тысячи других эмигрантов, Третчиковы обосновались в Харбине, где существовала огромная русская колония. В 25-м Владимир осиротел и начал зарабатывать себе на хлеб тем, чем умел — рисованием. Устроившись помощником художника в Харбинский оперный театр и иллюстрируя учебники. Его портреты привлекли внимание руководства Китайской Восточной железной дороги, и Третчикова даже решили отправить в СССР на учебу. На дорогу его снабдили деньгами, вручив солидную сумму в 5000 рублей золотом. Никакого предубеждения против советской власти подросток не испытывал, поэтому на родину возвращался с охотой. Но в Шанхае его планы изменил родной брат. Решительно объяснил Володе, что в совдепе и делать нечего. Лучше начать собственный бизнес здесь, в Китае, и выгодно вложить имеющиеся средства. Небольшой пансион, собственниками которого стали братья, Владимир оформил своими силами, но когда пришло время открываться, выяснилось, что брат уже продал заведение и исчез вместе с деньгами. От голодной смерти спас только конкурс на должность карикатуриста, объявленный газетой «Шанхай Ивнинг Пост». Третчиков выиграл его и получил работу. На рубеже десятилетий жизнь более или менее наладилась. В 30-м году молодой художник основал рекламную студию Mercury Press. 3 года спустя провел первую персональную выставку и занял 2-е место на конкурсе эскизов обложки альбома «Русский Шанхай». В 34-м Третчиков получил первую премию на конкурсе, объявленном сингапурской рекламной фирмой Warren Studio, подписал с ней контракт и переехал в Сингапур. Помимо работы в рекламе, он сотрудничал в местной газете «Straight Times», рисовал портреты английских офицеров, преподавал в художественной школе. Картина Владимира «Последний ныряльщик» в 1938 году выставлялась в павильоне Британской Малайи на Всемирной выставке в Нью-Йорке и была отмечена медалью. Но, возможно, Третчиков так никогда и не состоялся бы, как всемирно известный художник, если бы не Вторая мировая война. В ее начале он, уже обзаведшийся к тому времени семьей, по-прежнему жил в Сингапуре. А в декабре 41-го, спасаясь от японской оккупации, супруги решили присоединиться к эвакуировавшимся британским войскам, но попали на разные корабли. Пароход, на котором оказался Владимир, попал под обстрел сразу 7 японских эсминцев и пошел ко дну. Третчикова спасло лишь то, что он находился в шлюпке, в которую забрался от недостатка места на пароходе. До ближайшей земли, ею оказался остров Ява, грести пришлось ни много ни мало 3 недели. Мозоли, которые Владимир заработал на ладонях за время этого плавания, не сходили с его рук 10 лет. Ява, бывшая тогда голландской колонией, тоже оказалась под японской оккупацией. Владимира задержали и отправили в лагерь, но его выручила национальность. Убедившись в том, что Третчиков русский, японцы выпустили его из заключения. До 45-го года Япония и СССР не находились в состоянии войны. Деваться было некуда. Пришлось как-то вписываться в местную жизнь. До конца войны Владимир жил в Батавии, ныне Джакарта, столица Индонезии. Чтобы заработать, он начал рисовать карикатуры для местных газет, оформлять театральные спектакли, а в свободное время писал портреты местных жителей, которые пользовались хорошим спросом. Любимой моделью художника стала местная девушка Леонора Молтема. Большую поддержку Третьякову оказал богатый коллекционер живописи Сукарно, в будущем президент Индонезии. Одновременно художник не терял надежды отыскать семью, и в 45-м мечта сбылась. Через Международный Красный Крест он узнал, что жена и дочка благополучно достигли Южноафриканского Союза. Вместе со всем своим скарбом, 4 десятками картин, Третьяков перебрался в Кейптаун, не предполагая, что Южная Африка станет его домом на всю оставшуюся жизнь. 13 августа 46 года в Кейптаунском порту его встретили жена Наталья и 8-летняя дочь Мими. Ее портрет был первым, что Третьяков написал в Африке. Именно в Кейптауне к Владимиру пришла первая известность. В 48-м в городе прошла выставка его работ. В основном это были написанные на яве пейзажи, вызвавшие неожиданно большой интерес. Следующую выставку в городе Дурбан за 11 дней посетили около 35 тысяч человек. Дальнейший успех нарастал подобно снежному кому. Уже в 1953-55 годах Третьяков провел 2-летнее выставочное турне по США и Канаде. Всего художник провел 52 персональные выставки. В 61-м поставил своеобразный рекорд. На его вернисаж в лондонском супермаркете Harrods одновременно пришло 205 тысяч человек, выстроившихся в гигантскую очередь. Успехом Третьяков был обязан прежде всего портретом, выполненным в стиле модного в 50-х годах гиперреализма. Чрезвычайно четкие, подробные, напоминавшие увеличенные цветные фотографии картины русского живописца расходились по миру в десятках тысяч репродукций, открыток, фотообоев. Они украшали собой стены кафе, отелей, парикмахерских, салонов красоты. Особенно популярны были его картины «Китайская девушка», «Зеленая леди», «Черная и белая». В профессиональной среде творчество Третьякова вызывало презрительные или, в лучшем случае, снисходительные отзывы. Его именовали королем китча, Пикассо супермаркетов, художником больших денег. Ни один оригинал его полотен не был приобретен музеем или художественной галереей. Но самого художника это не смущало. Согласно данным английской газеты Daily Mirror, по коммерческому успеху своего творчества он уступал только Пикассо. В 73-м была опубликована автобиография Третьякова «Счастье голубя», которая, согласно анонсу на обложке, читалась как триллер. Новое восприятие творчества Третьякова принесли с собой 90-е годы. А художники заговорили как о глубоком гуманистичном творце, влюбленном в жизнь во всех ее проявлениях. И это действительно так. Третьяков стал настоящим певцом ЮАР. Редкий художник до него с такой теплотой воспроизводил на своих полотнах мир Африки и населяющих ее людей. Герои Третьякова могут быть самыми разнообразными. Это негритянский мальчик с арбузом в руках, уличные музыканты, крестьяне. Это обычные люди, испытывающие самые разные эмоции. Они смеются, грустят, погружены в размышления или воспоминания. Но прежде всего они красивы. Жизнь на полотнах Третьякова яркая, впечатляющая, напоенная радостью. Работать художник перестал только в начале 2000-х из-за болезни рук. Он жил в роскошном особняке в богатом квартале Кейптауна Бишопс-Корт. С 50-го года был гражданином ЮАС, затем ЮАР. В Советском Союзе и России Третьяков никогда не был, но до конца жизни отлично говорил по-русски. На английском он изъяснялся с сильным акцентом, а второго официального языка ЮАР, африканца, не знал вообще. Несмотря на то, что в Западной Европе и США имя Третьякова имело культовый статус еще с 50-х, советские любители искусства с его творчеством не были знакомы. Первые публикации о нем на родине появились только в 90-е годы. Маститый художник, навсегда вписавший свое имя в историю африканской и мировой живописи, скончался в Кейптауне 26 августа 2006 года в возрасте 92 лет.